Непризнанный школой владыка демонов. Том 1. Пролог. Времена из мифов. Уничтожение стран, превращение лесных духов в пепел и даже убийство богов. Это все было работой сущности, известной как король демонов. Его имя было Арнас Валдигот. Так как насчет этого? Король демонов Арнас пробормотал эти слова, сидя на своем троне, скрестив руки на груди. Обычные люди уже бы тряслись от страха перед его словами, однако стоящие перед ним не показывали и капли беспокойства. Служитель судьбы герой, выбранный святым мечом Канон. Мать всех духов, великий дух Рено. И создатель этого мира, воплощение бога Милитеи. В руках этих людей, включая Арнаса, находилась судьба этого мира. Имена четверых будут передаваться из поколения в поколение, но сейчас они собрались в тронном зале Дерузагеда, короля демонов. Я понимаю рассказ, сейчас также не до смеха. И все равно сейчас ты предлагаешь примириться, сказал герой Канон. Все верно. Король демонов Арнас, как много людей погибло от твоих руки до этого момента. Арнас смирил его холодным взглядом. Позволь мне задать вопрос, герой Канон. «А как много демонов убил ты?» – вернул он его же вопрос. «Кто начал первыми, люди или демоны?» «Уже нельзя узнать наверняка». «Нет, это даже не имеет значения. Даже зная ответа, прошлого не изменить». Причина без сомнения была бы банальной. Обе стороны убивали, а те, кто выживал, мстили за павших. После этого цикл продолжался. Бесконечный круг мести. Обоими расами бесконечно накапливалась злоба, и цепь трагедии достигла такой точки, что ее уже было не остановить. Люди и демоны были схожи в одном. Они ненавидели тех, кто отличался от них. «После всей твоей жестокости, думаешь, можешь просто так произносить эти слова?» «А что произошло бы, если бы я не был безжалостным? Если бы вы, люди, не боялись моего имени, то спокойно бы перерезали всех демонов. Это была просто причина. Я не помню, чтобы испытывал хоть какой-то вины. Даже восхвалял людей, которых убил, как героев. Это из-за того, что демоны совершали зверские поступки. Так же, как и вы, люди. Хочешь сказать, что демоны не совершали ошибок? Хочу сказать, что на войне все средства хороши». Сверкнув взглядом, король демонов Арнас уставился на героя. «Канон, ты человек. Ты действительно веришь, что наступит мир с поражением короля демонов Арнаса?» «Да, я верю в это». «Нет, ты уже должен был понять. Перестань притворяться дураком. Когда король демонов Арнас падет, разгорится новое пламя войны для обеих сторон. Пока одна из них не будет уничтожена, битвы никогда не закончатся». «Нет». Арнас просто говорил, что он был существом огромной магической силы. Слово за словом отдавались магии принуждения. «Даже если демоны исчезнут, люди найдут себе новых врагов. Следующими станут духи, которые отличаются от вас. И если вы сотрете духов, наступит очередь богов, создавших вас. И если вы победите их, то повернетесь друг против друга. У людей определенно есть свои слабости, тем не менее я хочу верить в них. Я хочу довериться людской доброте». «Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку!» – засмеялся Арнас. «Герой Канон очень добр. Даже осознавая уродство человеческой природы, он имеет мужество верить в их доброту». «Тогда, Канон, как насчет того, чтобы попытаться поверить в доброту короля демонов Арнаса?» Канон не сразу ответил. «Его предложение, правда? Следует ли сомневаться?» «Как я и сказал ранее, разделите мир на четыре части. Мир людей, мир демонов, мир духов и мир богов. Поставьте между ними стены и не открывайте в течение тысячи лет. Если всех разделить, былые обиды со временем утихнут. Я могу изменить свою жизненную силу магическую, если вы трое будете сотрудничать со мной. Я смогу активировать великую магию». «Так ты пожертвуешь собой ради мира? Ты, нареченный королем демонов? Вы остальные назвали меня так без разрешения. Я не умру. Я найду подходящий сосуд и воскресну. Хотя это случится и не ранее, чем через 2000 лет». Канон погрузился в тишину. Спустя некоторое время он решился. «Ладно, я поверю в тебя». Хотя он сам это предложил, король демонов Арнас не смог скрыть своего удивления. Он объяснил все своей твердой верой. Люди, духи и боги не смогли бы сказать ему ничего против. Оставшимся препятствием были эмоции. Ненависть, погоняемая ненавистью, и так по кругу. Вот почему эти слова требовали мужества. Король демонов Арнас впервые понял, почему его назвали героем. «Благодарю тебя». Канон усмехнулся. «Никогда бы не подумал, что наступит день, когда король демонов поблагодарит меня. А я бы не подумал, что поблагодарю героя». Двое уставились друг на друга. Их точки зрения отличались, но они признали силу и дух в сердце другой стороны. И сейчас долгая битва будет наконец вознаграждена. «Тогда давай начнем». Король демонов Арнас медленно встал с трона и поднял руки перед глазами. В этот момент бесчисленное количество частиц черного света начало подниматься от всего замка. На стенах, полах, потолках появилось множество магических символов. Из них тесно были сплетены слова. Замок короля демонов был огромным магическим кругом, который Арнас приготовил заранее. «Это тело является проводником для магической силы». Арнас сделал шаг вперед, показывая свое беззащитное тело. Первой стала великий дух Рена. Она подняла ладони в его сторону и опустила очень чистую белоснежную волну. За ней последовало воплощение бога Мелитеи. Это все выглядело словно мерцающая звезда, воплощение бесконечной магической силы. Неважно, как много магии было выпущено, король демонов Арнес поглотил ее. Наконец Канон достал святой меч. Приготовления для воскрешения завершены, приступай. Поток магической силы был силен, трещал и разбрасывал повсюду искры. Было так громко, что можно было потерять слух. Не выдерживая применения великой магии, использовавшей в качестве источника магическую силу всего мира, замок короля демонов начал разрушаться. Канон сорвался с места, выставив свой меч вперед. Меч наполнился магией и стал чисто белым, прежде чем пронзить сердце короля демонов Арнеса. По груди Арнеса побежала кровь. Его губа окрасилась красным. Благодаря этому его стремления выполнились. Он был сыт по горло. Сражение этим пустым миром. Он устал от всего этого. Герой Канон, благодарю тебя еще раз. Если также переродишься через 2000 лет, давай станем друзьями. Король демонов Арнес посмеялся. Прощай. Его тело испарилось, излучая свет. 2000 лет спустя в людском доме родился ребенок. Дорогой, я видела его рождение, наш малыш. Счастливо выглядевшая Изабелла держала своего ребенка. Рядом стоял ее муж Густо. Он милый, он станет прекрасным мужчиной. Густо потыкал в щечки малыша. Дорогой, ты подумал о имени? А, его имя. Момент, когда Густо уже почти что его назвал. Его имя Арнес. Арнес Валдигот. Их рты распахнулись пропорционально глазам. Густо и Изабелла имели лица полным удивления. Уму, хоть и прошло 2000 лет, они пролетели словно миг. Забыв о себе, он обратил внимание на удивленную пару. А, простите, вы впервые видите реинкарнировавшегося ребенка? Я удивлен. Похоже, деторождение ничуть не изменилось даже в эти времена. Мои поздравления. Го. Пара хором закричала. Он говорит! Арнес посмотрел на них лицом говорящим. Естественно, реинкарнировавшийся ребенок может говорить. Тяжело говорить в этом теле. Может подрасти немного? На теле малыша Арнеса появилась магическая формация, и он тут же вырос и стал примерно лет 6. Пока что сойдет. Арнес встал на ноги. Пока он осматривал себя и проверял, как может ходить, Густо и Изабелла опять были в полном смятении. Они снова вместе закричали. Он вырос! Реинкарнировавшийся ребенок Арнес использовал заклинание «Рост» и нацепил лицо, говорящее «Естественно, я бы использовал эту магию».